ужасному бедствию. Там, чтобы попытаться понемногу понять тектонические механизмы, управляющие подземными толчками, от которых содрогается весь мир. Это те же механизмы, которые управляют рождением гор и континентов. Это могучие, чередующиеся силы сжатия и растяжения, вступающие в действие то в одном районе, то в другом, в глубинных частях внешней области нашей планеты. Эти силы заставляют континенты, подобно гигантским каткам, скользить поверх тонкой коры океанических глубин. По современным данным, особенности строения недр Земли под океанами и континентами прослеживаются до глубины во много раз превышающей толщину земной коры. Отсюда следует, что одни участки коры скользить по другим никак не могут. Примечание редакции. В другом месте они вызывают смещение вбок целых блоков земной коры. В иных местах они спрессовывают пласты накопившихся осадков мощностью в тысячи кубических километров и превращают их в горы. Они изгибают кору земного шара в удлиненные выпуклости, сводовая часть которых прогибается в вытянутые узкие рифтовые долины. И все это совершается при сильных и непрерывно повторяющихся колебаниях, вызываемых землетрясениями. Средиземноморская зона. Греция. Со времен самой глубокой древности история человечества полна отголосками воспоминаний о страшных катастрофах. 12 тысяч лет назад, если верить Платону, огромный остров Атлантида за одну ночь погрузился в морскую пучину. Почти не подлежит сомнению, что в основе этой легенды лежит реальное событие, и этим событием была грандиозная сейсмическая катастрофа. Несколько тысячелетий спустя, между 3000 и 2500 годами до нашей эры, согласно преданиям, дошедшим до историков Греции, ужасный подземный толчок потряс весь известный в ту эпоху мир от Малой Азии до Геркулесовых столбов и от Фракии до Египта. В 1900 году до нашей эры еще одно исключительное по своей силе землетрясение опустошило Аттику, а море хлынуло на сушу цунами, и все население погибло при потопе Агига. Через 3 столетия в результате сильнейшего землетрясения возникло другое цунами – потоп Дискалиона, уничтоживший все население Фессалии. Вполне возможно, что еще одна катастрофа, подобная тем, какие на протяжении миллионов лет происходят в восточной части Средиземного моря, послужила причиной внезапного и ничем иным необъяснимого исчезновения процветавшей минойской культуры, поднявшей Крит в эпоху Эгейского бронзового века до вершин тогдашней культуры. Фукидид и Диодор Сицилийский сообщают, что в 476 году до нашей эры сильное землетрясение остановило войска, шедшие из Пелопоннеса походом на Беотию. Усмотрев в этом предостережение богов, войска повернули назад и вернулись на родину. На этот раз от подземных толчков содрогалась вся Греция. Но самые большие опустошения они произвели в Локриде, вдоль узкого пролива, отделявшего материк от Эвбеи. Море поглотило многие прибрежные города, а один полуостров превратился в остров – остров Атланта. Четвертый год 101-й Олимпиады, то есть в 373 году до нашей эры, на южном берегу Коринфского залива, в Ахее, глубокой ночью разразилось сильнейшее землетрясение. Полоса земли длиной в десяток километров и шириной 12 стадий, 2 километра, погрузилась в море. Город Бура, стоявший на холме в 40 стадиях, 7 километрах от берега моря, был разрушен до основания, а море навсегда приблизилось к нему на расстояние 24 стадий, 4 километров, сомкнув свои воды над городом Галлия. 20 столетий спустя эти две катастрофы античной эпохи с необычайной точностью